Конфликты с наукой. У землян нет денег, чтобы доставить воду в засушливые районы Земли, но есть деньги, чтобы искать воду на Марсе. После этого стоит задаться вопросом, есть ли на Земле разум? Архимандрит Алексей Петренко. Для атак на религию всегда использовались достижения различных наук, эволюционизм, библейская критика, социальные и экономические теории. А можно ли доверять самой науке? Так ли она беспристрастна и честна в своих изысканиях? Изредка мир облетает весть о близящемся конце света от внезапного падения астероида, и это временно подогревает интерес к небесным наукам. Хотя люди по-прежнему путают астрономию с астрологией, а космологию с косметикой. Ранее космология была неразрывна с религией, и потому интересовала общественность в гораздо большей степени. Посредством разных подходов решались вопросы «Бог есть» или «Бога нет», или «Чей Бог лучше», что непосредственно влияло на повседневную жизнь людей, возводило еретиков на костры и вообще интересовало не только ученых-мужей. Где-то на перепутье последних веков связь между космологией и религией, казалось бы, прервалась, и хотя люди продолжают увлеченно и в больших количествах убивать друг друга по поводу религиозных вопросов, но уже трудно себе представить, что кого-то могут убить за то, что он сторонник той или иной космологической теории. Но по сути дела космология лишь со стороны ученых отделилась от религии. Политические и религиозные деятели по-прежнему считают космологические идеи актуальными. Как иначе объяснить интерес католической церкви к независимым исследованиям по космологии и астрофизике? Ведь католическая церковь, насколько нам известно, не ведает независимых разработок, скажем, по физике полупроводников. Поскольку космология играет роль в политике и религии, она просто не может так или иначе не касаться жизни каждого из нас. Пусть связь неявная, пусть она замаскирована многими слоями демагогии, но вопрос устройства мироздания всегда был и остается основным элементом политических и религиозных спекуляций. Итак, космология, наряду с борьбой с эволюционной теорией Дарвина, которая, кстати, является фрагментом в общей космологической картине, а посему второстепенно, не утратила прежней силы и способна увлекать народы и разжигать войны. Опять же, вы не найдете, пожалуй, прямой зависимости политики и религии от тех или иных космологических открытий, но тем хуже, ибо какими бы эти открытия ни были, их результаты будут упрощены и искажены до неузнаваемости, для того, чтобы поставить на службу той или иной религиозно-политической концепции. В таком случае, вопрос отделения космологии от религии, а тем самым от политики, становится насущным вопросом современности. Где же происходит сбой? Сами ли астрофизики и космологи допускают политические спекуляции своим поведением и дачей обобщающих полушуточных названий сложным астрофизическим явлениям, таким как черные дыры, темное вещество, темная энергия? Или сбой происходит на уровне философов, дающих интерпретацию космологическим открытиям? Между тем, именно по подходу к космологическим моделям мы обычно оцениваем степень развития цивилизации. В высокополитизированной среде наука просто не может развиваться независимо и самостоятельно. Как вам нравится логическая цепочка Дарвин, Ницше, Гитлер? Дарвин невинно отмечает, что виды развиваются, по всей видимости, в результате естественного отбора, который является движущей силой эволюции. Ницше переносит теорию Дарвина на человеческое общество, называя человека лишь канатом, связующим обезьяну и сверхчеловека. Далее миру является Гитлер, который всего лишь пытается помочь естественному отбору и уничтожить все неполноценные расы, дабы ускорить триумф сверхчеловека. Перенос сугубо научных выводов на человеческое общество обычно ведет к колоссальным катастрофам. Следует уяснить, в какой момент происходит подмена истинно научного подхода авантюристическим политико-религиозным, от которого так или иначе сотрясается наш человеческий мир. Кроме фундаментальных ограничений человеческого познания, существует обыкновенное мошенничество, незатейливый подлог. Общественное доверие к науке и технологиям – необходимое качество развитого общества. Но что мы знаем о добросовестности исследований? Как часто ученые фабрикуют и фальсифицируют результаты научных исследований? До недавнего времени сама постановка данного вопроса вызывала взрыв негодования в научных кругах. Однако, устав от растущего числа непрофессиональных работ и откровенного плагиата, исследователи сами решили провести чистку среди недобросовестных коллег и, наконец, понять, какой процент диссертаций и открытий является не плодом научных изысканий, а результатом компиляции или откровенного мошенничества. На тропу войны с плагиаторами ступил профессор Эдинбургского университета Даниэль Фанелли, который провел первый метаанализ проблемы. Недавние скандалы с несуществующим способом выращивания стволовых клеток, предложенным корейским ученым Вонг Вусаком, и сфабрикованные исследования в онкологии Джона Судба продемонстрировали, что недобросовестное отношение к науке и желание прославиться даже за счет лжи делают мошенничество не столь уж редким явлением. Кроме того, эти случаи показали, что даже авторитетное имя журнала, на страницах которого публикуются статьи ученых из известнейших НИИ, не является гарантией защиты от недобросовестных исследований. Однако, по мнению Фанелли, случаи, получающие огласку, лишь вершина айсберга. Многие мошенники от науки так и остаются неразоблаченными. А если фальсификация все же становится очевидной, научное сообщество предпочитает не выносить ссор из избы, а решить вопрос в рамках института или лаборатории. То, что мелкая подтасовка результатов экспериментов встречается гораздо чаще, чем принято считать, это факт. Сегодня гораздо труднее найти безукоризненно выполненную работу с точными, эмпирически достоверными результатами, нежели исследования, в которых авторы где-то подтянули показатели до уровня достоверности, где-то закрыли глаза на возникшие противоречия, а где-то и вовсе позаимствовали у коллег их научные разработки, сокрушается Фанелли. Для того, чтобы узнать хотя бы примерный процент псевдооткрытий, Даниэль Фанелли, как настоящий исследователь, проработал вопрос сразу в нескольких направлениях. Во-первых, он изучил более 1000 работ из совершенно разных областей науки на предмет некорректных заимствований и откровенной подтасовки фактов. Во-вторых, ученый опросил своих коллег из различных университетов мира о том, встречались ли они в своей практике с фактами фабрикации данных и плагиата. Составить картину с опорой на метод анализа научных статей и диссертаций у исследователя не получилось. Оказалось, очень большой процент научных работ с формулировками «в связи с официальным сокращением документов» или «в связи с ревизией данных» к моменту исследования исчез из библиотек университетов. Единственным способом узнать правду остались свидетельства самих ученых. Анонимный опрос проводился в два этапа. На первом автор разоблачения спрашивал у ученых о личном опыте подтасовки фактов, мелких фальсификаций и плагиата. А на втором задавал вопрос о соответствующем поведении коллег и знакомых. Результаты получились занятными. Только 2% респондентов признались, что откровенно сфабриковали данные научного исследования, чтобы получить нужный результат. 34% повинились в грехах поменьше, в умалчивании фактов, противоречащих результату, в использовании недостоверных или недостаточных данных, в погрешности в ходе эксперимента и так далее. Когда же ученым задавался вопрос о недобросовестном поведении их коллег, респонденты были куда словоохотливей. 14% опрошенных лично знали людей, заведомо фальсифицировавших результаты научной работы, и 72% служителей науки работали бок о бок с учеными, не брезговавшими другими неочевидными манипуляциями для получения нужных результатов. Особенно поразило и испугало ученого то, что и в первом, и во втором опросе лидерами по подделке научных открытий стали медики и фармацевты. Процент фальсификаций в медицинских исследованиях недопустимо высок, особенно если учесть, что речь идет о здоровье человека, говорит ученый. Мы полагаем, что причиной такого поведения являются различные программы по субсидированию и предоставлению грантов. Именно желание привлечь спонсоров и получить неплохие деньги заставляет ученых подтасовывать результаты исследования, дабы проекты выглядели более перспективными и с научной, и с практической точки зрения. С другой стороны, искажение результатов исследований диктуется самими производителями лекарств и медицинского оборудования. Таким способом находчивые производители продвигают определенные лекарства и коммерческие проекты в сфере здравоохранения. А вот пример из совсем другой области. Свое первое открытие, принесшее ему славу, японский археолог Фудзимура совершил в 1981 году, когда во время раскопок древнего городища обнаружил остатки каменных орудий эпохи палеолита. Их возраст был более 40 тысяч лет. Это явилось самой древней археологической находкой в Японии и произвело настоящий фурор в научном мире. Благодаря этой находке японцы узнали, что их предки жили на японских островах гораздо раньше, чем они могли предполагать. О Фудзимуре сразу заговорили как о талантливом археологе. Удача неизменно сопутствовала ему там, где другим не удавалось даже приблизиться к ней. Последующий за сенсационной находкой года Фудзимура провел в общей сложности 150 археологических экспедиций по всей Японии, результаты которых все дальше отодвигали историю страны вглубь веков. Фудзимура удостаивается многочисленных похвал и почестей. Его имя не сходит со страниц научно-популярных газет и журналов. Он становится ведущим специалистом по эпохе палеолита в Японии. Его находки заносятся в учебники истории, по которым занимаются все японские школьники. Его научной деятельности посвящен специальный курс лекций на исторических факультетах японских университетов. Фудзимура занимает пост заместителя директора крупнейшего в Японии института палеонтологических исследований Тохоку. Его археологические изыскания становятся настолько известными, а удачливость историка так велика, что он получает прозвище «Рука Бога». Японские археологи терялись в догадках, как это ему удается найти предметы старины даже там, где ранее уже производились раскопки. Сам Фудзимура объяснял это интуицией специалиста и особым чутьем археолога. Во время своей последней экспедиции осенью 2001 года Фудзимура объявил, что в районе города Цукидате, что в префектуре Мияги, им обнаружены остатки поселения эпохи раннего палеолита, и сделанное им открытие перевернет все существующие представления о древней истории Японии. 22 октября Фудзимурой были найдены явно обработанные человеческой рукой примитивные каменные орудия труда, которые находились в историческом слое грунта соответствующей эпохе более чем 600 тысячелетней давности. Из этого следовало, что поселение первобытных людей в Японии являлось самым древним на нашей планете. Что, кстати, входит в резкое противоречие с библейской историей. Произошла историческая сенсация мирового масштаба. Японцы убедительно и на конкретном примере доказали, что они самая древняя нация на Земле. Но в японском языке есть меткая пословица. Даже обезьяна иногда падает с дерева. Скандал разразился неожиданно. Один из членов экспедиции, которому в ту ночь не спалось, выйдя на рассвете из палатки, застал Фудзимуру за весьма странным занятием. Почтенный сенсей, мэтр японской археологии, что-то копал на месте раскопок. Поначалу страдающий бессонницей коллега Фудзимура не придал этому особого значения. Археолог всегда археолог. Однако Фудзимура занимался не совсем тем, что обычно делают археологи. Он не раскапывал, а наоборот, что-то закапывал. А днем рука бога обнаружил еще одну сенсационную находку. Археолог, накануне наблюдавший за странным поведением главы экспедиции, заметил, что сделана она была именно в том месте, где ранним утром копал Фудзимура. Засомневавшийся археолог обратился за советом к своему приятелю, работавшему в местном отделении газеты «Майнити». Далее все развивалось по законам детективного расследования. Современная оптика японского фотожурналиста беспристрастно зафиксировала Фудзимуру, закапывающего камни, которые потом выдавались за выдающиеся археологические находки. Опубликованные в газете фотографии произвели эффект разорвавшейся бомбы. Известнейший японский археолог с мировым именем оказался обыкновенным мошенником. Фудзимура признался, что совершил подлог не только в районе Цукидате, но и еще в 42 местах Японии. Вы только вдумайтесь, в 42 известнейший и авторитетнейший ученый. Разгадка археологического успеха Фудзимуры объяснялась просто. Он брал камни из раскопок, несколькими ударами молотка придавал им форму примитивного скребка, а затем снова закапывал их в том же месте. Свои действия Фудзимура объяснил просто – стремлением стать знаменитым. «Я не знаю, что со мной произошло. Наверное, я поддался влиянию дьявола». Единственное, что он смог сказать в свое оправдание. Рука бога оказалась рукой дьявола. Кстати, некоторые специалисты с менее известными именами еще во время пика популярности Фудзимуры говорили, что найденные им предметы не соответствуют историческому и культурному слою археологических раскопок. Однако к их мнению тогда не прислушивались, поддавшись влиянию авторитета Фудзимуры. История эта, хотя и поучительна, но отнюдь не нова в современной японской историографии. Например, в 1931 году некий Нобуо Номура объявил, что им найдена бедренная кость древнего человека, жившего в Японии задолго до появления каменных орудий труда. Впоследствии эта историческая утка была опровергнута и забыта. Сейчас поспешно стараются замять скандал с Фудзимурой. Археологи ведут проверку подлинности открытий в тех местах, где работали его экспедиции, а Министерство образования Японии в срочном порядке выпустило специальный вкладыш для учебников по истории, в котором указывается, что археологические находки, свидетельствующие о древних японских поселениях каменного века в Японии, следует считать недействительными. В науке, как в любой другой профессиональной области, жулики были, есть и, увы, будут. Правде надо смотреть в глаза, какой бы горькой она ни казалась. В прежние времена главными побудительными мотивами для научного мошенничества были карьеристские устремления и страх. Ныне же ученая карьера не гарантирует власти и привилегий, а удачный или неудачный эксперимент не грозит увольнением с работы, арестом, пожизненным отлучением от любимой профессии. Но взамен появился новый, более коварный стимул для слабых волей научных сотрудников. Это стремление во что бы то ни стало получить грант или финансирование собственных исследований. По мере интеграции науки в мировую, эта опасность будет усугубляться. Джон Лонг, работавший в Массачусетской неспециализированной больнице, получил из федерального фонда грант в размере 750 тысяч долларов и в течение 7 лет умышленно фальсифицировал данные своих исследований. Виджая Саман, студент Йельского медицинского колледжа, присвоил результаты из статьи своего коллеги и получил под них грант в 100 тысяч долларов от Национальных институтов здравоохранения. 11 статей этого гастролера от науки оказались плагиатом, но сам он благополучно вернулся домой в Индию, оставив научного руководителя и соавторов в двусмысленном положении. Начинающий исследователь из Иордании Э. А. К. Эль-Сабди почти слово в слово списал 7 чужих статей, опубликовав их в малоизвестных журналах. Марк Штрауц из Бостонского университета получил за 3 года около миллиона долларов на исследование раковых заболеваний, представляя отчеты с фальсифицированными результатами. Перечень нечистоплотных проделок жуликов от науки можно продолжить, но дело это скучное. Давайте лучше познакомимся с наиболее типичными следственными делами в области биомедицинской науки. Коллеги Дарси по Национальному институту крови, сердца и легких испытали шок, узнав, что он занимается фальсификацией результатов исследования. Поначалу пойманный за руку Дарси признал один единственный факт подтасовки, на которую он и прогорел. Но его сотрудники и 3 последовательно собиравшиеся комиссии вскрыли подделку фактов, которые легли в основу его работ, написанных в течение 3 лет. За 4 года он лично и в соавторстве опубликовал 18 статей в главных биомедицинских журналах и около 100 рефератов, отдельных глав в монографиях, писем, рецензий, коротких заметок по проблемам клинической экспериментальной кардиологии. Через 5 месяцев после первого признания Дарси в недобросовестности прояснилась методика его исследований. Данные экспериментов над собаками, полученные за несколько часов опыта, он экстраполировал на якобы имевшие место 2-недельные эксперименты. Спустя 2 года Плезанс, знавший Дарси в бытность последнего выпускником университета Нотр-Дам, штат Индиана, не поленился посмотреть 2 статьи однокашника в студенческом ежеквартальнике. Одна из них была основана на эксперименте, в котором анализировалась кровь из хвостовой вены 200 крыс. По логике вещей, опыт должен был длиться около 1,5 лет, тогда как Дарси завершил его за неделю. Комиссии, расследовавшие дело Дарси, рекомендовали лишить его на 10 лет возможности получать гранты и работать консультантом в системе НИС. До марта 1983 года эти санкции не действовали, пока дело не передали в Министерство юстиции. Ни до, ни после этого столь суровых мер против недобросовестных исследователей в США не принимали. Дарси покаялся в печати, заявив, что, несмотря на вину, хотел бы продолжить исследования и внести посильный вклад в любимую науку. Тем не менее, Дарси не оставили в покое. Стюарт и Федер в журнале Nature вернулись к его делу, скрупулезно разложив по полочкам все грехи незадачливого кардиолога. Получилось, что Дарси и его соавторы использовали старые данные в новых опытах, мотивируя подлог экономией экспериментального материала, собак и времени. Кроме этого, Дарси настолько небрежно вел дневники опытов, что порой допускал анекдотические ошибки. Например, согласно анамнезу, 17-летний юноша, страдающий необычным сердечным недугом, имел 4 детей – 4, 5, 7 и 8 лет. Это была не описка, ибо цифры фигурировали и в таблице, и в тексте. Любопытную позицию занял научный руководитель Дарси Браунолд. Уже зная о фокусах подопечного, он дал ему блестящую характеристику как ученому и человеку. Впрочем, развив столь бурную деятельность, Дарси и без помощи шефа прослыл самым талантливым из молодых кардиологов США. Почти 6 лет длился инкубационный период раздумий и переживаний Браунуолда. Затем он решился и в той же Nature прокомментировал статью Стюарта и Федера. «Быть ученым – привилегия», – писал Браунуолд. «Общество изначально доверяет всем научным сотрудникам, и злоупотребление доверием унижает достоинство самих ученых. Из-за высокой стоимости ошибок научное сообщество должно проявлять здоровый скептицизм. При распределении грантов нужно оценивать не количественный, а качественный вклад ученого в науку. Как правило, трудно объяснить мотивы мошенничества в науке в рамках здравого смысла. Часто мошенничество представляет собой форму бессознательного, саморазрушающего поведения, агрессивная составляющая которого направлена против научных руководителей, коллег и института, где работает мошенник. По сути, это издевка над наукой. Если разоблачен один единственный случай мошенничества, надо не полениться и проверить данные других исследований этого специалиста, даже если кажется, что они получены честным путем. Мошенничество в науке – обычное преступление, которое должно расследоваться, как и всякое другое. Типичный пример неприкасаемости – случай Барта, английского психолога с мировым именем. Его теория наследования интеллекта легла в основу школьной системы, при которой 11-летних детей на основании результатов теста распределяли по трем уровням обучения. Теория Барта долгие годы оставалась вне критики, поскольку она устраивала общество, в котором жила вера в то, что ребенок профессора способнее отпрыска землекопа. Сенсационность разоблачения теории Барта уже после его смерти заключалась в том, что созданный ею дискриминационный барьер определил жизнь не одного поколения людей. Недавно анонимные хакеры разместили в свободном доступе электронную переписку, файлы и другие документы, принадлежавшие известному исследователю климата и известному стороннику гипотезы глобального потепления Филу Джонсу. Как сообщает Computer World, некоторые из материалов, принадлежащих директору Центра климатических исследований Университета Норвича, дают основания считать всю теорию глобального потепления предвзятой и не до конца обоснованной. Демократизация современной науки сделала факты мошенничества более заметными. Но, как это часто бывает, палка оказалась о двух концах. Утратив благоговейное почтение перед мэтрами, да и перед самим храмом науки, молодежь пустилась во все тяжкие. Начинающим исследователям, которые сталкиваются с жестокой конкуренцией, необходимо как можно быстрее завершить собственную работу, опубликоваться, сделать себе имя. Только тогда можно рассчитывать на гранты. И бывает, что юное дарование идет на сделку с совестью, может быть, даже внутренне оправдывая себя. Мол, только в первый и последний раз, а потом все будет по-честному. Если такую позицию можно понять, то гораздо большее презрение вызывают люди, готовые подставить ножку коллегам по научному сообществу, если те могут составить конкуренцию в борьбе за грант. Самое печальное, что, как показывает статистика, в основном этим занимаются молодые лаборанты и начинающие исследователи. В последнее время все чаще можно слышать критику идеи организованного скептицизма, предложенной в 1942 году Мертоном и ставшей общепринятой нормой в науке. Суть ее в том, что любой опыт должен быть доступен другим ученым. Воспроизводимость и есть критерий честности экспериментов. Сам Мертон считал, что научные исследования подчиняются строгому контролю, который, по-видимому, недостижим в иных областях человеческой деятельности. Или, как выразился Фредериксон, бывший директором НИС в 1981 году, фальшивая монета обнаруживается автоматически и изымается из обращения. Все это верно, но принцип Мертона не дает ответа на главный вопрос. Преднамеренно ли была отчеканена фальшивая монета? И сколько таких монет осталось незамечено. Одним словом, наука пока лишь пополняет коллекцию мошенников и их проделок, будучи не в силах покончить с ними раз и навсегда. Наверное, потому что нет в природе и быть не может юридических документов и норм, регламентирующих человеческую совесть.